но продолжение детской игры. Для ребятишек было еще интереснее самой игры, и потому что там, в игре, нужно было учиться губами кричать «та-та-та», «фить-фить» и «бах-бах-бах», притворяться убитым, хватаясь во время атаки за грудь, шатаясь и падая ничком. А тут неподдельная, деловитая «та-та-та» расстилалась по степи, как зерно по лантуху. Пули весело посвистывали над головой и бабахало так, что из рам высыпались стекла, а убитые, если падали на землю, то потом уже ни за что не вставали опять для продолжения игры. Их уже не поднять было, и нетерпеливым дружеским прикосновением «Петька, вставай, ну вставай же, побегли!» Продолжение игры оказалось гораздо интереснее самой игры еще и потому, что незачем было притворяться, что страшно. Было действительно страшно. И этим-то продолжение детской игры и было больше всего интереснее самой игры. Но того страха, что тебя тоже могут убить, все-таки не было. Потому что на настоящей войне, по правилу, должны убивать только взрослых. И несмотря на строжайшие запреты, увещевания, угрозы матерей, ребятишки вышмыгивали у них под ногами из погребов и ям и бежали как раз туда, где громче всего гремело и визжало, где земля, снег и вода поднимались на дыбы, полыхал огонь, пожирая чекан крыш, саман стен, скирды солом и деревья в садах, и расплавляя снег, подобно весеннему солнцу. Не мог, понятно, отстать от своих хуторских товарищей и Шурка-табунщиков. Он-то и принес Варваре в погреб известие о том, что его отец Павел с дядькой Жоркой, ее сыновья, находятся сейчас в племсовхозе. Когда Шурка появился в дверях погреба, бабка хотела схватить его за ухо, но сообразительный внучонок предупредил ее движение жарким шепотом. «Бабуня, папаня с дядей Жорой велели переказать вам, что они покуда живые и здоровы. Там они сейчас вдвоем за одним пулеметом. Только наши из станицы на шлях, и они стреляют». В этом месте Варвара перебила внука. «Какие, Шура, наши?» Для внучонка Шурки нашими были те, кого так называли все его товарищи, и он не понял, почему его переспрашивает бабка. «Ну, какие? Русские? А харчи у папани с дядей Жорой уже все вышли. Немцы всех полицаев бросают в совхозе, а сами подаются на шахты». И, услышав эти слова, Варвара сразу же собралась в дорогу. Конечно, легче было поручить отнести сыновьям харчи тому же Шурке, которого никто не станет задерживать. Но тут же она подумала, что столько харчей, сколько необходимо передать для двух таких едоков, какими были ее сыновья, маленькому Шурке ни за что не унести. Да и она хоть еще один раз взглянет на них, на своих родных. Кто знает, может быть, в последний раз. А бояться ей нечего. Если что, она свое отжила. И, наложив полную корзину харчей, она тронулась из хутора в путь в тот самый час, когда советские части, наступающие со стороны Задонья, завязали бой за хутор Вербный. Теперь из слов встреченной ею женщины она окончательно убедилась, что Павел с Жоркой еще не отступили дальше совхоза. Оказывается, не так-то просто было и прогнать их оттуда. Кто его знает, может, оно и сбудутся слова Павла, что все это отступление — дело временное. Немцы еще выровняют фронт и посунутся обратно. Может, как раз от племсовхоза и погонят они русских назад. В степи справа и слева от Исаевской балки бушевал бой, а в самой балке в этот зимний полдень было сравнительно тихо. Должно быть еще и потому, что промытая весенними потоками балка была глубокой, и все звуки проходили под ней поверху. Из-под ног Варвары, из-под венчиков пригнувшегося к земле прошлогоднего бурьяна, то и дело шарахались зайцы, тоже отсиживались от войны. В теплое время из Вербного по этой балке ездили кратчайшим путем в племсовхоз и на Исаевские хутора. Весной хорошо наезженная дорога весело бежала среди обкиданных бледно-алыми розочками кустов шиповника, а ближе к осени среди них же, но уже осыпанных красными огоньками ягод. Теперь же здесь был едва проложен по снегу санный след. Немцы обычно такими глухими дорогами и в степи не пользовались. Этот след из Вербного здесь могли проложить только Павел с Жоркой. Больше ни у кого в хуторе не было лошадей. Павел, уезжая на Исаевские хутора, обычно говорил, что едет туда ловить партизан. А Жорка всегда молчком седлал своего бывшего сельсоветского жеребца и ехал. Но Варвара-то хорошо знала, что ездит он туда к своей еще довоенной полюбовнице Косаркиной Литке. Как бы он ни отгребался от нее к другим бережкам, а все-таки к ней же и причаливал. Несмотря на то, что и бабенка была последней из никудышних, кривая и такая хожалая, что Жорка сам же иногда под пьяную лавочку плевался. Из стервей стерва, пробы негде ставить. Но стоило только и матери поддержать этот разговор, как он тут же повышал голос: «Маманя, не вашего это ума дело». Варвара перекинула корзинку в другую руку и пошла быстрее. Балка взбегала на увал, за которым начинался спуск к племсовхозу. Но однажды ей все же пришлось задержаться и сойти с дороги в сторону. Снизу по балке до нее донеслись голоса и далеко раздающийся по степи хруст морозного снега. Она сошла с дороги и на всякий случай по заячьи прилегла под стенкой старого бурьяна, придавленного и пригнутого в одну сторону к земле снегом. Там было тепло и сумрачно, пахло живой землей, защищенной от стужи. Где-то даже зеленела трава. Вскоре она услышала, как мимо нее, тяжко дышая в полголоса на ходу, перебрасываясь словами, кучкой прошли русские. Не прошли, а пробежали. Куда-то они спешили. Она лежала в бурьянах, не поднимая головы, и слышала, как они звякали подковками сапог по обледенелым кочкам, переговариваясь между собой. «Эх, сейчас бы тут с ружьем и с собакой! Гляди, сколько заячьих следов! Да тут и лисы должны быть!» Она плотней прильнула грудью к земле. «Один!» Как будто слегка охрипший или чем-то опечаленный голос внезапно показался ей знакомым. Ее сыночки не могли далеко уйти, и она сама где-то возле них крутится. Только бы не ушли. И она содрогнулась, услышав, с какой мрачной тоской произнес эти слова знакомый голос. Тут же он изменился на безоговорочно властный: «А теперь все замри! Здесь у них и засада, может быть, уже совсем близко». После того, как они прошли и скрылись за поворотом балки, загибающей вправо к племсовхозу, еще некоторое время в воздухе оставался легкий табачный запах, смешанный с запахом мужского пота и овчины, и развеялся, спугнутый ветром. Теперь можно было и ей подниматься. Боясь поднять из-за бурьяна головы, она так никого и не увидела, из только что опахнувших ее своей горячей близостью русских, не увидела и того, кто произнес последние слова. Но она его узнала. Она узнала его по голосу. И когда она поднималась из бурьяна с земли, впервые за свою жизнь она показалась себе совсем старой. Ей трудно было разогнуться и встать с колен. а кошелку с харчами для своих сыновей она едва оторвала от земли. А всего-то и лежало в ней 4 хлебины, 50 вареных яиц и 3 кило сала. Еще осенью она свободно носила сама на плече из лодки домой мешки с картошкой, привезенной с задонского огорода. Значит, это разведчики, которые так быстро прошли мимо нее и спешили так по балке к племсовхозу, чтобы успеть захватить там Павла и Жорку. Значит, кто-то в хуторе видел и то, как она указала через плечо рукой на сарай, где спрятался разведчик, братушка этого командира с осипшим голосом. А тогда, когда он глотал блины, голос у него был не сиплый. Видно, спешит, чтоб успеть настигнуть ее сыновей, взахлеб глотает раскрытым ртом морозный воздух. Вот и охрип, как кобель. Все ж таки не догнала его тогда в садах пуля Павла. И вот теперь надеется он догнать ее сыновей и свести с ними счеты за теперь уже мертвого братушку. А заодно этот командир хочет свести счеты и с нею, потому что кто-то из хуторских уже поспешил донести ему, что это она показала на его братушку. Надеются, значит, что немцы уже никогда не вернутся в хутор. А что как вернуться? Что бы там ни было впереди, а поворачивать теперь с полдороги назад она не станет. Чем бы это ей ни угрожало, с нее довольно. Она, можно сказать, и сама уже нажилась, она смотрелась на людей, а на них, на своих сыночков, она обязательно должна взглянуть еще хоть раз, может быть, в самый последний раз. Вон как прошагал мимо нее по балке советский командир, спешит поскорее настигнуть их, отомстить, крадется по балке, чтобы зайти к ним в спину, как большой хитрый зверь. Да, видно, в горячах промахнулся из своего карабина Павел. И не возвращаться же ей домой обратно с полной корзиной, с 3 лоскутами сала, с хлебом и 50 вареных яиц. 25 штук для Павла вкрутую и 25 для Жорки всмятку. Павел с детства уважает крутые яйца, а Жорка больше всмятку, и она поровну наварила им тех и других. Это еще с прошлого года яйца сохранились у нее в ящике с солью. Балка, поворачивая вправо к племсовхозу, все более круто забирала вверх, а тяжелая корзина с харчами для сыновей тянула назад. Но Варвара еще быстрее, чем до этого, пошла вперед, часто соскальзывая по обледенелому склону вниз и хватаясь руками за бурьян. Она обязательно должна была не опоздать и все-таки увидеть своими глазами. Громче надвигался от племсовхоза бой. Над головой все чаще куропатками перепархивали осколки. Русские пушки обстреливали племсовхоз из Задона. Один снаряд разорвался позади Варвары в балке. Ее толкнуло воздухом в спину. Теперь она уже поползла в бурьянах на коленях. Корзинка мешала ей, но было уже совсем близко. Волоча за собой корзинку, она доползла до верха и прилегла в бурьяне, выглядывая из-за склона Исаевской балки, которая пошла дальше к племсовхозу. Все она видела своими глазами. То стояла на четвереньках в бурьянах, а то и не заметила, как привстала на колени, позабыв, что ей и самой надо остерегаться, а себе она совсем забыла. Сильный ветер срывал у нее с головы полушалок, темный конец его с махрами развивался за спиной. Из того, что открылось ее взору, она ничего не могла и не должна пропустить, потому что это может... В последний раз она смотрела на них, на живых. И она ничего не пропустила. Командир в полушубке, брат застреленного Павлом разведчика, подкрадывался со своими солдатами к племсовхозу по Исаевской балке снизу, а Павел с Жоркой лежали спиной к ним, у пулемета за гребнем увала, наблюдая за большой дорогой, грейдером, из станицы на город шахты. Как только наступающие от станицы и от Вербного сибиряки, вставая на грейдере по обочинам от него, начинали кричать «Ура!» и бежать к племсовхозу, Павел открывал из пулемета огонь. Пули, перерезая грейдер наискось, взбивали под ним оболочку снежной пыли, и сибиряки опять ложились среди сугробов. И среди желтых полушубков на снегу все больше становилось красных, как будто среди желтых тюльпанов распускались на снегу красные. Варвара хорошо видела, что за пулеметом все время управляется один Павел, а Жорка только помогает ему, подает какие-то коробки. Впереди пулемета, за которым лежали Павел с Жоркой, от русских пуль тоже ослепительно вспыхивала снежная пыль, но каждый раз ее сыновья успевали схорониться за гребень увала. Со своего места им все хорошо было видно, и дорогу, и степь, и даже Задонье, и очень удобно было стрелять, а русские их достать не могли. Такое ее сыновья выбрали себе место, это, конечно, все Павел, он тут каждую сурчиную норку знает в степи. Недаром комендант Герц никогда не мог обойтись без него, когда нужно было искать по окрестным лесочкам и хуторам партизан. Теперь Герца в станице и духу не слыхать, и, пожалуй, он уже больше не вернется. Хоть Павел и говорит, что немцы только выравнивают фронт, а потом вернутся обратно. Да нет, что-то не похоже. Если бы они надеялись вернуться, то не бежали бы, как суслики весной от полой воды. Не бросали бы свои машины и танки. Вон их сколько понапихано по всем балкам и лагам в степи. Куда ни глянь. Какие горелые, а больше целехонькие, как игрушки. Когда уйдет фронт, надо будет съездить туда с тачкой, поискать там немецких шинелей и всякого другого добра. Сукно у них на шинелях хорошее, можно и хорошую зимнюю юбку шить, и жакет, и даже пальто. Если их побольше поджиться, лучше всего их попороть, перекрасить, и потом потихонечку сбывать в городе на толкучке. Теперь людям еще долго ходить будет не в чем. А если получше в этих балочках поискать, то можно и не одну пару хороших немецких сапог раздобыть. Из племсовхоза немцы, видать, тоже спешат поскорее убраться. По заволовниками уже почти совсем не осталось машин. Последние, одна за другой, вырываются на грейдер и, как угорелые, бегут в степь на Керчик. А вот сибиряки и намеряются обойти племсовхоз, чтобы отрезать его от шахт. А Павлов пулемет мешает. Только поднимутся и загорланят свое «Ура!», сунутся на грейдер и тут же носом в землю. И опять прибавляется на снегу красных пятен. Цветут, как тюльпаны в майской степи. Всего один пулемет, а у немцев на него надежда. И получается, что если бы не Павел с Жоркой, немцы ни за что бы не вырвались из совхоза. А как же они решили быть потом с ее сыновьями? Бросить в совхозе? Только бы, значит, свою шкуру спасти. Вот что значит фашисты. А на что ж тогда надеются ее сыновья, например, Павел? Он старший. На Жоркино соображение надеяться нельзя, а у него и раньше на уме всегда были водка и бабы. И не должен же Павел, спасая немцев, допустить, чтобы его самого, с его умом и ухваткой, теперь так по-глупому обманули. На что-то, значит, надеется, если продолжает строчить из пулемета без оглядки. На что же? Варвара еще немного проползла, оставляя за собой, как волчица, извилистый след в бурьянах, и, присматриваясь получше, увидела неподалеку от Павла и Жорки двух верховых лошадей, спрятанных за Исаевской балкой в кустах терна. Терны были застарелые и такие густые, что даже по зимнему времени с одного взгляда нельзя было разглядеть лошадей сквозь их синие ветки. Но все же она разглядела. Это были не те лошади, на которых Павел ездил по степи искать партизан, и Жорка ездил к своей полюбовнице на Исаевской хутора. Это были два хороших гнедых коня, не иначе взятых из табуна в племсовхозе. В племсовхозе всегда был хороший донской табун. До войны за коней в Москве на выставках получали золотые медали. И еще Варвара разглядела, что оба коня были подседланы, при них были торбы и переметные суммы. На таких конях можно далеко ускакать, и не так-то просто их догнать, если, конечно, догонять их не на машине. Но Павел не глупой, чтоб уходить по степи от погони битыми дорогами. А по глухим дорогам, по высохшим руслам степных балок, никакая машина за ними гоняться не станет. Теперь она и поняла и то, почему эта Жорка, подползая к Павлу сзади, все время дергает его за край полушубка и указывает рукой на терны. Торопит уезжать, боится, что не успеют. А Павел, не оборачиваясь, отмахивается от него и опять прикипает к пулемету, строчит. Смелый, как отец. Тот в сельсовете прямо сказал, что пусть его лучше на Соловки сошлют, чем он свою молотилку, быков и лошадей голодранцам в колхоз отдаст. Но теперь эта смелость совсем ни к чему. Вон и последняя машина с немецкими солдатами вырвалась из оволовника и помчалась в степь к шахтам. На усадьбе племсовхоза стало совсем пусто. И сибиряки все-таки уже перерезали грейдер. Перебегая под пулеметным огнем, все ближе подбираются к самому совхозу. И дались Павлу эти строчки, после которых остается на снегу красное прошло. Варвара увидела, что, не ожидая больше брата, Жорко скатился по заснеженному склону на дно балки и первый побежал к тернам, где стояли их кони. Тогда и Павел оглянулся, простучал последнюю строчку и, бросив на гребни увала пулемет, заскользил вниз по склону. Она и не заметила, что поднялась из бурьянов во весь рост, стоит и смотрит, как два ее сына бегут через Исаевскую балку к своим спрятанным в тернах коням. И они бы добежали, если бы в это время из-за поворота балки по ее руслу не вывернулись вдруг, отрезая их от тернов, те самые русские солдаты, о которых она уже забыла. Впереди бежал командир в полушубке, брат разведчика, застреленного из немецкого карабина Павлом. Стоя во весь рост, все она увидела своими глазами, хотя и не это надеялась увидеть. И то, как Жорко, увидев, что на перерез бегут русские, сразу же поднял руки и плюхнулся задом на снег, как мешок с зерном. И то, как Павел, продолжая бежать к тернам, выхватил пистолет и стал стрелять в командира, который первый хотел отрезать ему путь к лошадям. А командир, не стреляя, бесстрашно бежал под выстрелами Павла и, оборачиваясь, что-то кричал, махая рукой солдатам. Ей почудилось, что она расслышала, как он кричит высоким режущим голосом: «Живьем! Живьем!» Должно быть, она услышала правильно, потому что и другие солдаты, не стреляя, полукругом охватывали терны, где стояли подседланные кони. Жорке теперь уже не нужен конь, он сидит на снегу, закрыв лицо руками, а Павел уже близко от тернов, где стоит его лошадь. Варвара видела все. Русский командир, перерезая Павлу дорогу, уже вплотную сходился с ним у тернов. Теперь и она убедилась, что, не стреляя, он непременно хочет взять Павла живым, чтобы отомстить ему за своего братушку. А Павлу все никак не удается попасть в него из пистолета. Никак не удается. Должно быть, трудно ему целиться сбоку и на бегу. И должно быть, поэтому же, когда командир советской разведки, добегая до него, уже протянул к нему свои большие руки, Павел быстро остановился, повернулся к нему лицом и выстрелил в него из пистолета в упор. Варвара только вскользь увидела, как командир красной разведки тут же упал и больше не стала на него смотреть, потому что все ее внимание было приковано к Павлу. Это был ее первенец, ее любимец, и не может быть, чтоб он дался им в руки. Она хотела все видеть, и она все увидела. И то, как добежал, наконец, Павел до дремучих тернов, и то, как потом вынес его оттуда из синей чащи гнедой тонконогой конь, с гребня степного увала, перерезав ее преступного сына надвое смертоносной строкой, простучал пулемет. Тот самый, из которого Павел только что расстреливал сибиряков, засевая февральскую степь яркими красными цветами. Когда через 2 недели Варвара постучалась поздно вечером домой, дочь Ольга, открыв ей дверь, отступила назад, увидев, что у нее трясется голова, и глаза блуждают, как у безумной. Все это время Варвара отлеживалась на Исаевских хуторах у Жоркиной полюбовницы Литки Косаркиной, которая, не помня себя, доползла по снегу, по бурьянам, в тот день, когда все, что произошло с ее сыновьями, она увидела своими глазами. Ее потребовали к ответу. Сперва, когда еще недалеко ушел фронт, приезжали военные следователи, возили ее с собой на допросы, а потом, уезжая с фронтом вперед, на запад, передавали ее на руки следователям гражданским. Расспрашивали и спокойно, терпеливо угощали чаем с сахаром в накладку и стучали на нее по столу кулаками, так что подпрыгивали чернильницы. На все расспросы Варвара отвечала: «Ничего я не знаю. Наговоры. Сыновья по себе, а я по себе. Старая я уже. Отпустите меня». Один военный следователь, молоденький капитан, бился с нею 3 дня. Вежливо уговаривал во всем признаться, иначе ей же будет хуже. А когда она стала стыдить его, что он никак от нее не отстанет, и сказала, что у него тоже должно быть есть мать. Капитан вдруг приблизил к ней побледневшее лицо и зловещим шепотом просвистел, раздувая широкой ноздри: «Но ты, старая ведьма, ты моей матери не тронь. Ты даже этого имени, мать, не смеешь касаться». И все же, в конце концов, они отстали от нее. Ничего им не оставалось делать, потому что кроме одной единственной соседки, никто не мог подтвердить, что это именно она выдала разведчика, который хотел спрятаться у нее в сарае. К тому же и соседка со временем все с меньшей твердостью показывала на следствии, что этот жест Варвары через плечо рукой действительно означал, что она указывает на разведчика. А может, это движение означало и что-нибудь другое? Или же просто Варвара в эту минуту поднесла руку к плечу, хотела поправить платок? Соседка сама себе отказывалась поверить, что другая женщина мать троих детей взяла на свою душу такой грех. Конечно, табунщиков и на весь хутор были самые угрюмые люди, бывало, зимой у них снегу не разживешься. И сыновья Варвары натворили такое, что стынет кровь в жилах. Но одно с другим нельзя путать, иначе как бы ни пострадал и безвинный человек, а этого греха на душу тоже нельзя взять. И показания соседки с каждым днем становились все туманнее. То она уверенно отвечала на следствие, своими глазами видела, не слепая, а то стала уклончиво говорить. Оно, конечно, мое мне и привиделось, я и сама женщина уже старая, перед вечером совсем плохо вижу, а очки мне немецкий солдат разбил, когда я с ним из-за последней курицы боролась. Где-то в глубине души соседка продолжала верить, что Варвара не просто так, не по случайному совпадению показала рукой через плечо. Но на это время, пока Варвару возили на следствие, эта добрая женщина приютила ее дочку Ольгу. Каждый вечер укладывала в постель рядом с собой, потому что девочка напугалась бомбежки и боялась спать одна. И чем крепче Ольга по ночам прижималась к ее плечу, вздрагивая и всхлипывая во сне, тем глубже заползала в сердце соседки жалость. Вот может и еще одна появиться на свете сирота. И тем все больше женщина разуверялась в том, что видела она из окна в тот страшный день своими глазами. Нет, должно быть, и правда ей почудилась. Наступил день, когда у нее в ответ на вопрос следователя, уж не намерена ли она, судя по ее поведению, отказаться от своих прежних показаний, вдруг вырвалась от всей усталой души. «Да слабони ты меня, сынок, ради Христа от своих расспросов! Мало ли чего глупой бабе не покажется, а вы всему верите. Я сейчас и сама ничего не знаю и не помню. Ослабони ты меня от этого дюжи поганого дела. Я с судами сроду дела не имела и до смерти иметь не хочу». И следователи, слушая такие слова, сами начинали колебаться. А Варвара сидела перед ними старая, с трясущейся головой, и ни разу не сбилась. Отвечая на все вопросы, говорила одно и то же. Следователи менялись, синяя папка с делом переходила из одних рук в другие, и каждому новому следователю все с менее жгучей реальностью представлялось все то страшное, что произошло на Табунщиковом дворе в февральский полдень 1943 года. Все более неправдоподобным казалось, что эта русская женщина, сама мать, способна на такое злодеяние, и все более расплывчатыми и недоказательными представлялись косвенные, прямых ведь не было, улики этого дела. И наступил день, когда рука самого последнего из следователей вывела заключение наискось первого листа этого дела. За отсутствием достаточных улик производством прекратить. С этого дня милиция и прокуратура оставили Варвару в покое. В тот же день она прямо из райцентра, из прокуратуры прошла на хутор Каныгин, где действовала церковь, и заказала службу за упокой убиенного раба Божьего Алексея. Она помнила, что командир русской разведки так называл своего братушку. И так как кроме соседки никто больше не мог видеть, как Варвара выдала разведчика немцам, то и люди в хуторе к ней помягчили, хотя и не забывали, что она мать двух полицаев. Но все же это не то, что самолично предать человека врагам на верную смерть. А еще позже приехал в хутор И поселился здесь хороший парень из демобилизованных сержантов, Дмитрий Кравцов, вся грудь в боевых наградах, женился на Ольге Табунщиковой, которой к тому времени исполнилось 18 лет, и многое закрыл своей спиной. За этой спиной и Варваре стало спокойней. С первого утреннего парохода сошла на станичной пристани в 5 километрах от хутора старая женщина. У берегового матроса поинтересовалась дорогой на Вербный. Взглянув на ее одежду, на серое платьице, такого же цвета жакет и большую клеенчатую сумку, матрос сразу определил — не местная, но и не с Вербного, потому что за свои 60 лет жизни на этом берегу старый матрос успел узнать в лицо не только всех станичных жителей. И охотно рассказав приезжей, что идти на Вербный ей следует сперва понад Доном у самой воды, а дальше и до самого Вербного понад виноградными садами, он, в свою очередь, полюбопытствовал. «А вы туда к своим сродственникам или просто к знакомым?» Сквозь толстые стекла очков женщина взглянула на него большими глазами. «К родственникам». И, повернувшись, пошла по береговой дороге. «Не иначе учителька, а теперь на пенсии», — почему-то с уверенностью заключил матрос, наблюдая, как она трудно переступает по песчаной дороге в своих серых парусиновых туфлях. Нет-нет, а матрос и взглядывал потом на дорогу, жалея, что постеснялся расспросить приезжую как следует, и теперь должен ломать голову, какие именно родственники живут у нее на Вербном. Вскоре всех, кто только мог показаться ему подходящим в роли ее родственников, он перебрал и ни на ком не мог остановиться. Но и солгать эта старая женщина ему не могла. Глаза ее взглянули на него, расплываясь за стеклами очков, серьезно. За свои 60 лет он успел убедиться, что такие глаза не лгут. А так как ему предстояло еще весь день проскучать на пустынном берегу между пароходами, которые приставали здесь редко, то он и продолжал размышлять об этом до тех пор, пока серый комочек на береговой дороге не втянулся под зеленые вербы. Ну и после этого он еще не раз принимался буравить взглядом глянцевитую листву верб, под которыми скрылась эта женщина. Несмотря на то, что накатанная колесами подвод и натоптанная пешеходами дорога от станицы до самого хутора ни разу не удалялась от Дона, от воды, а справа притеснялась вербами и листвой виноградных садов, пройти по ней 5-6 километров в этот утренний час было нелегко. Под крутым склоном правого берега застаивалась, не расступаясь и ночью, духота, а струя ветра, если и достигала сюда временами, то приходила она все с одной и той же стороны, с юго-востока. Не охлаждала она, а еще больше накаляла воздух. Эта же осень была особенно сухой, жаркой. Уже к концу сентября она как будто пораскидала среди прибрежных талов багровые цыганские платки. Закрадывалась желтизна и в листву верб. Только на густую сочную зелень виноградных садов еще не успела брызнуть ни единая капля осенней краски. Женщина с утреннего парохода вскоре сняла с себя жакет, спрятала его в сумку и, сломив сбоку дороги ветку, стала ею обмахиваться. Лицо у нее покраснело, покрылось каплями пота. Не так-то легко было ей вытаскивать свои уже немолодые ноги из песка. Она останавливалась, вытряхивала его из туфель и шла дальше. За всю дорогу она только раз и остановилась, чтобы отдохнуть. Она сошла с дороги и опустилась на траву под вербой, когда впервые из зелени садов уже забелели хуторские стены, засверкали под солнцем стекла окон и стал круто заворачивать, подниматься в гору плетень, которым были отгорожены от дороги кусты винограда, отягощенные черными и желтыми, как будто отлитыми из чугуна и меди, гроздьями. Оказывается, никто особенно не ждал к себе в гости эту женщину там, в хуторе Вербном, если она уже у самого конца пути решила позавтракать тем, что взяла с собой в дорогу в свою клеенчатую сумку. Разослав на траве газету, она достала хлеб, два яичка и пузырек с солью. Все это наблюдал из-за плетня сторож виноградного сада. Он сидел на маленькой деревянной скамейке у входа в свою сторожку и обшивал автомобильной резиной валенки. Он заметил эту женщину со своего возвышенного места еще тогда, когда она только что отошла от станицы, и по ее походке, по другим разным признакам, легко определил, что она уж давно вышла из того возраста, когда ногам ничего не стоит пройти 5 или 6 километров в самое пекло. А он и сам уж был старик. Он на войне был и через фашистский плен прошел, и с тех пор усвоил себе твердое правило — непременно делиться с людьми тем, чем только мог поделиться. Он сразу увидел, что у этой женщины с харчишками, взятыми ей в дорогу, не густо. С двух ближайших кустов винограда старый сторож срезал садовым ножом 2 большие спелые грозди, черную и белую, вышел из калитки из-за плетня и, поздоровавшись с женщиной, молча положил их перед ней на газету. Она не удивилась и не отказалась, взглянув на него снизу вверх увеличенными стеклами очков глазами. — Спасибо. — Кушайте на здоровье, — ответил он, и, отойдя чуть поодаль, прислонился к стволу вербы, ни о чем ее не расспрашивая, по опыту зная, что если человеку необходимо открыть свою душу, он и сам ее откроет. А если нет, то незачем и ломиться туда к нему без спроса. Она спросила у него, взглянув на белеющие впереди из зелени домики, «Это и есть хутор Вербный?» «Так точно», — ответил он по солдатской привычке. Одну гроздь винограда женщина съела, отщипывая с нее ягоды тонкими худыми пальцами, а другую завернула в газету и положила к себе в сумку. «После съем», — объяснила она. «Хороший виноград, но очень сладкий». И она виновато улыбнулась старику одними глазами. «После него еще больше пить хочется». Она достала из сумки эмалированную голубую кружку, намереваясь сходить с нею к Дону. Сторож остановил ее. «Нет, мы тут воду из колодца пьем. Донская, хоть и тоже хорошая, а теплее». Она огляделась по сторонам. «Из какого колодца?» «А видите, вон в балочке зеленеет камыш. Там раньше кулацкие табуншиковы сады были. По глупости их перевели, а колодец остался. Там сейчас могила». Женщина посмотрела, куда он указывал рукой. Там буйно зеленел в складке придонского склона камыш. Старику показалось, что в голосе у нее что-то тихонько звякнуло, когда она спросила у него, какая могила. «Братская. Немцы 2 наших разведчиков побили тут, на окраине хутора». Он почему-то не договорил, увидев, как что-то трепыхнулось у нее за стеклами очков, как будто шарахнулась птица. «А наши люди потом похоронили их возле этого колодца. Место хорошее, весной тут соловьи поют, а мимо прохода идут из самой Москвы». Под ее взглядом он вдруг стал словоохотливым и суетливым. «А вода там холодная, чистая, как слеза, родник! Да я вам сейчас наберу!» И он протянул руку за кружкой. «Нет, «Я сама схожу», — сказала женщина. И, встав, она с кружкой в руке пошла туда, где зеленел камыш. Разомкнувшись, он с шорохом сомкнул за ее спиной свои широкие листья. Старик подождал женщину под вербой, думая о том, что взгляд у нее такой, как будто это не взгляд, а рана, и своими глазами она может перевернуть человеку всю душу. А вскоре забеспокоился. Что-то она не возвращалась. За это время уже раза три можно было сходить к колодцу и вернуться обратно. Как бы, подумал он, не случилось с ней чего-нибудь плохого. По такой жаре ей в непривычку много ходить. Очень даже просто может случиться. А о том, что она напилась родниковой воды, отдохнула у колодца и незаметно для себя там же уснула. Он знал и за собой эту слабость. Он еще немножко подождал и решил все-таки сходить к колодцу. Раздвигая камыш, выглянул из него на залитую солнечным светом поляну. Там зеленела молодая трава. Поблизости от воды она была особенно яркой, пушистой. Взгляд старика нашел женщину у могилы. Она лежала сбоку нее вниз лицом, раскинув руки, как птица, крылья. Так он и думал, уснула. Напилась холодной воды, села отдохнуть у этого тихого места, по-женски сочувствуя чьему-то чужому горю, и умиротворенная тишиной незаметно преклонилась к земле. Сбоку на траве лежала ее голубая кружка. Ему все это было знакомо, пусть поспит. От колодца, от большой вербы падает на могилу тень, и спать ей совсем не жарко. А весь день еще впереди, и хутор, куда она идет, уже рядом. Поспит, отдохнет и успеет дойти, куда ей нужно. Нет, он ее будить не станет, а лучше пойдет и сам передремнет в сторожке на ворохе травы час-другой, пока ребятишки не начнут возвращаться из станичной школы, из утренней смены в хутор. Вот тогда ему опять придется отбивать их атаки на виноградный сад. Если б их было 5 или 10 человек, и каждый рвал бы по кисточке винограда, а то ведь их налетает целый эскадрон, и каждый норовит набузовать полную пазуху. После их набегов по кустам будто град прошел. Ему и жаль детишек, и не вправе он им попускать, иначе от колхозного сада останутся одни лозы. Иногда ему приходится и из ружья их пугать, стрелять холостыми в воздух. Хотя он и сам не любит, ох, не любит звуков выстрелов, с тех пор, как вдоволь наслушался их там, на фронте. А пока и ему не возбраняется подремать, как этой женщине. Дело стариковское. Вон, как она обхватила во сне руками холм земли, как будто эта подушка не пошелохнется. Он совсем уже хотел отступить назад, уйти в сторожку, на охапку молодого, недавно накошенного им сена, которое вместе с запахами так хорошо объемлет мгновенной дремотой. И вдруг остановился. Ему показалось, что женщина окликнула его. Нет, она все так же лежала у могилы. Но то, что она разговаривала, ему не послышалось. Вот только нельзя было понять, то ли во сне она, то ли беседовала сама с собой, как это делают иногда люди. Чаще это бывает у них под старость. Ему и самому иногда приходилось вздрагивать от звука собственного голоса, вздрогнет, осмотрится, а поблизости ни души, один на весь сад. Ну и пусть эта женщина поговорит себе на здоровье. Значит, ей нужно. И, во всяком случае, это не причина, чтоб нарушать ее одиночество, навязывать ей свое присутствие. И старик обязательно бы, по возможности, с наименьшим шумом отступил из камыша, если бы его ухо не коснулись слова этой женщины. «Вот, наконец, и нашла я тебя, Алеша!» Умиротворенно и радостно говорила она, как будто обращалась к кому-то еще, кто разделял с ней беседу в этот полуденный час на могиле посреди солнечной зеленой поляны. 15 лет искала и все-таки нашла. А ты уж, наверное, думал, что мать тебя забыла. Но если б не этот твой товарищ, Володя Пушков, я бы, Алеша, тебя ни за что не нашла. Ведь только он один и остался из вас четверых, а кроме него мне больше никто не мог указать дорогу к тебе. Я его, Алешенька, и в Сибири искала, и в других местах, а он, оказывается, живет совсем близко, в совхозе под Сальском. И она тихонько засмеялась. Ты его, конечно, хорошо помнишь. Черный такой, и с усиками, похожий на грузина. Но он не грузин, а русский. Старый сторож виноградного сада давно уже понял, кому она предназначала эти свои слова, привалившись боком к могиле и обхватив ее руками так, будто она боялась, что вновь может потерять то, что наконец нашла после стольких исканий. И теперь она разговаривала со своим погребенным в этой могиле сыном, как с живым. «А от тебя я пойду, Алешенька, к Пете. Этот твой товарищ с усиками, Володя Пушков, сказал, что отсюда до племсовхоза совсем близко. Там Петю и похоронили в братской могиле. От тебя, Алеша, и пойду. Вот и повстречаю с вами, с обоими». В знойной тишине однотонно покрикывал, как дул в порожнюю склянку, удод. «Худо тут! Худо тут!» Старик вдруг ясно почувствовал, как что-то толкнуло его в грудь и потом мягко стиснуло, зажало сердце. Нечем стало дышать. Этот человек повидал за свою жизнь немало. В германском фашистском плену его не раз травили овчарки, и каждый день он ожидал, когда и его назначат мыться в бане. А это означало «прощайся с жизнью». В предбаннике этой самой бани за каждым военнопленным закреплялся специальный шкафчик, куда он должен был замкнуть свою одежду, свою полосатую робу. И потом, с одним номерком на шее, он вступал в главный зал бани, слыша, как за его спиной задвигается стальная дверь. После этого сыпался на головы пленных через решетки в потолке изобретенный каким-то умным германским ученым порошок, и они тут же начинали вянуть от него, как мухи. Из этой бани выхода не было. Повидал этот рано состарившийся человек за свою жизнь многое другое и ни разу не заплакал. Никто и никогда не видел, чтоб блеснули у него в уголках глазниц слезы. Теперь же они как прорвались у него сквозь какую-то плотину. Он ушел за ствол вербы, чтоб никто нечаянно не стал свидетелем, как он плачет. Как росу он сердито сгребал слезы с глаз и со щек, ладонями сбрасывал их с лица, а они все бежали. И откуда только они могли взяться? Как, скажи, специально накапливались всю жизнь, дожидаясь этого полуденного часа золотой донской осени, когда все вокруг так тихо, так спокойно, пронизанные солнцем плавятся спелые гроздья на виноградных кустах, все должно радоваться жизни. И только один удод продолжает настаивать на своем. «Худо тут, худо тут». Но ему никто не верит. Еще довольно много времени прошло, прежде чем женщина появилась из камыша. Солнце, ярко-красное с утра, когда оно еще только поднималось из-за дона, и ослепительно-желтое, как цветок подсолнуха, когда оно в полдень стояло над островом, теперь опять побагровело, прячась за Володин курган, за большую, похожую на лохматую овцу, тучу. Казалось, к соскам овцы припадает курчавая красная ярочка. Старик больше ни разу не побеспокоил женщину. Пусть она побудет на могиле своего сына столько, сколько ей нужно. К тому времени, когда она показалась из камыша, он, сидя на скамейке у сторожки, уже заканчивал обшивать резиной и второй валенок. Хорошей броней одевались валенки от всякой мокрости и стужи. И еще сезона два послужат своему хозяину, грея его безнадежно испорченные и перебитые в фашистском плену ревматические ноги. Появившись из чащи камыша, женщина подняла с земли под вербой свою сумку, и когда проходила внизу по дороге мимо сторожа, продолжая свой путь в хутор, на минуту остановилась за плетнем. Из-за плетня старику только и видна была ее голова в очках в соломенной серенькой шляпке. Он рассмотрел, что глаза у нее за стеклами очков сухие. «А вы не можете указать то место?» — спросила женщина. «Где убили...» — она помедлила. «Этого разведчика в хуторе». «Его убили у Табунщиковых во дворе», — сказал сторож и поспешил добавить. «Но это я слыхал от людей. Лично меня тогда здесь не было. Но, может быть, вы слышали, кто его видел...» Она снова помедлила. «В последний раз перед смертью». И тогда, повинуясь чувству, властно повелевающему ему направить эту безутешную мать к той, которая, вероятно, уже решила, что она ушла от возмездия за свое неслыханное злодеяние, старик почти прокричал в ответ, перекрикивая у Дода: «Как войдете в хутор, спросите в самом крайнем доме с желтыми ставнями Табунщикову Варвару. Она знает». Через час он взял в сторожке ведро и, как всегда делал в это время, пошел к колодцу набрать воды на ночь. Ночью приходится все время неутомимо шнырять из края в край колхозного сада, спугивая мелких воришек и крупных воров, которые покушаются на виноград, и некогда даже бывает сбегать с ведром к колодцу. А душными ночами, да еще когда так натянуты больные стариковские нервы, пить особенно хочется. Набрав воды и уже возвращаясь обратно, он по привычке скользнул взглядом по солдатской могиле и удивился. С утра она была зеленая, вся в пушистой траве, а теперь вдруг стала серой и словно бы блестела. Он поставил на землю ведро и подошел ближе, присматриваясь своими старческими глазами. Лишь тогда он все понял. В это осеннее время только и не отцвел еще на суглинистых склонах правого берега Дона один-единственный с блестящими сиреневыми лепестками цветок-бессмертник. Вот эта женщина и насобирала этих цветов поблизости на склоне, чтобы убрать ими могилу своего сына. Неяркими цветами она осыпала ее, но зато могла быть твердо уверена, что они долго еще не завянут. Даже и тогда, когда уже пожелтеет вокруг вся трава и заморозками позбивает последнюю листву с деревьев. Уже перед самым вечером в дом к Табунщиковым постучали. Варвара открыла и остановилась на пороге, не пропуская в дом незнакомую, примерно одних лет с ней женщину с большими глазами за толстыми стеклами очков. И всегда, кто только не идет от парома берегом в хутор, просится на ночлег, потому что дом Табунчиковых в хуторе крайний. Как будто мало поблизости других домов. Но и Варвара давно умела отваживать таких гостей. Научилась. «Здравствуйте», — сказала незнакомая женщина. «Ну и дальше что?» С приветливостью, не оставляющей сомнений относительно гостеприимности хозяев этого дома, ответила Варвара. Но женщине, казалось, не было никакого дела до ее тона. «Здесь живет Табунчикова Варвара». На этот раз Варвара немного помедлила с ответом. Странные были у этой незнакомой женщины глаза. То ли потому, что стекла очков так увеличивали их. Но казалось, что из этих серых больших глаз и состояло все ее лицо, и взглядом своим они втягивали человека в себя, как втягивает глубокая воронка посреди дона. Но самое странное, что Варваре показался чем-то знакомым этот взгляд, хотя она твердо знала, что встречается с ним впервые в жизни. «А зачем она вам?» Все с той же, если не с большей холодностью, ответила она вопросом на вопрос женщины. Женщина пояснила: «Говорят, у нее во дворе убили моего сына, и я хотела у нее спросить». Две серые воронки за стеклами очков, потемнев, с бешеной скоростью закружились перед лицом Варвары и потянули ее в свою беспощадную глубину. Она уже узнала. «Нет!» — крикнула она, отступая от этой маленькой женщины в очках. «Нет! Ничего я не знаю! Нет!» Ольга с мужем Дмитрием одновременно выскочили с другой половины дома на душераздирающий крик матери. Варвара пятилась от порога и, запрокидываясь всем корпусом назад, отталкивала незнакомую старую женщину, которая хотела удержать ее за руки, чтоб она не упала. Женщина пыталась подхватить ее, но Варвара, падая в суеверном ужасе, отбрасывала от себя ее руки. И если бы не Ольга с мужем, этой маленькой женщине в очках ни за что бы не удержать разбитую внезапным параличом Варвару. И с этого дня жизнь в семье у Табунчиковых перестала быть похожей на жизнь. Прошлое постучалось к ним в дверь кулачком этой старой женщины в очках, матери разведчика, похороненного в садах, и эхо стука услышали все другие люди. От сторожа виноградного сада Сулина в хуторе узнали, что на могилу к разведчику приезжала его мать и что оттуда она направилась к дому Табунчиковых. Видели после ее и на другой окраине хутора, когда она спрашивала дорогу на племсовхоз, где лежал в братской могиле второй ее сын, застреленный, как и первый, Павлом Табунчиковым. И все, что уже начало затягиваться тиной времени, все опять всколыхнулось и вспомнилось людям. Теперь и соседка Табунчиковых снова твердо вспомнила, что не почудилось ей тогда, а своими глазами видела она, как Варвара ткнула пальцем через плечо на сарай, где прятался разведчик. И соседка, плача, говорила, что она готова подтвердить свои слова перед кем угодно и где угодно. Но не станут же судить ту, которая и без того уже была наказана. лежит на постели, как бревно, только и шевелит руками сверху одеяло, как будто что-то вяжет. Ее дочка Ольга выговорила себе у директора совхоза через день ходить на работу, чтоб ухаживать за больной матерью. Жизнь Ольги стала совсем невыносимой. Правда, Дмитрий, после того, как ему сделали внушение в милиции, спрятал свои кулаки в карманы. И даже после того, как посмеются над ним по пьянке злоязычные приятели, что, дескать, он выносит поганые горшки за своей тещей, на которую и поганой веревки жалко. Дмитрий придет домой, сядет на стул в углу и молча смотрит в тот угол, где лежит Варвара. Телефон все-таки сослужил свою службу. Но и забыть он не может Ольге, что она жаловалась на него. Получается, что так она его и в тюрьму засадить может. А всегда шептала по ночам, осыпая его грудь сухими горячими поцелуями, что он у нее самый красивенький на весь хутор, что другого такого нет. И из-за кого же теперь она согласна запрятать его в тюрьму? Из-за своей матери, которая не имеет даже права называться матерью. Какая она мать? Волчица. И вот теперь он должен молча смотреть, как Ольга, его жена, ухаживает за ней, кормит ее с ложечки и выполняет ее капризы. Дмитрий не выдерживал и, хлопая дверью, уходил к своим приятелям, оставляя жену наедине с матерью. Пусть кормит с ложки, так ей и надо. А Варвара, после того, как паралич уложил ее в постель, есть стало столько, что Ольга не могла на нее наготовиться. Только что накормит, и уже снова слышит из угла: «Ты бы мне, дочушка, пирожочков спекла. Вы же, мама, 10 штук съели». «Это когда?» «Да только что, со сметаной, и 3 яичка. А ты еще дай, дюже большой грех считать куски у родной матери». Отнесет ей Ольга в угол еще тарелку пирожков, и вскоре опять слышит: «Чего бы, щедунюшка, поесть, а? Там вчерашнего борща не осталось. Вам же, мама, плохо будет, а ты налей. Плохо будет, ежели люди скажут, что ты меня голодом морешь». Наконец, наестся на какое-то время и требует, чтобы Ольга читала ей Жоркины письма из тайги, из ссылки. Вот этого Ольга не любила больше всего. «Я вам, мама, их уже 10 раз перечитывал, они все потерлись». «Язык не отсохнет. Это твой родной брат, он у тебя один остался». Это совсем выводило Ольгу из себя. «Не буду я вам их читать, нет у меня никакого брата!» — кричала она и выбегала во двор. Но тут же вскоре и возвращалась, потому что боялась оставить мать одну, без присмотра. Мало ли что ей нужно. Жорка то регулярно писал из тайги матери, а то сразу наглухо замолчал. Не стали приходить в дом к Табунщиковым конверты, из которых иногда выпадали и маленькие слепенькие фотокарточки. Все длиннее у Жорки отрастала черная борода, и все больше напоминал он Варваре его отца, вот так же сосланного 1/4 века назад в тайгу. Замолчал Жорка. То ли и его придавило деревом, как отца, то ли задним числом кинула советская власть и рассудила, что за его службу в полиции при немцах слишком маленькую заплатил он цену. Дмитрий выписывал домой областную газету «Молот» и никогда не упускал случая прочитать вслух жене и ее матери, как искали и находили по стране, в тайге и в других местах, бывших полицаев и власовцев, карателей и других палачей, и судили их за нераскрытые по горячим следам дела. Медленно и со вкусом читал Дмитрий об этом бледной как стене Ольги и ее матери, и, поднимая от газеты светлые, беспощадные глаза, никогда не забывал присовокупить. И так оно будет каждому, у кого руки в крови. Советская власть, она добрая, и даже немецким пленным офицерам, какие сражались с нами в полевом бою, не стала мстить, отпустила их домой. Но всяких там карателей и прочих, кто купался тогда в крови, она не может простить, не должна. И пусть тот, кто тогда легко отделался, не надеется, что так он где-нибудь и доживет в своем затишке, сохранит жизнь. Они, эти подлые шкуры, и место жительства меняют, и бороды отпускают, и по чужим паспортам живут, но их все равно находят. И так каждого, кто думает, что про него уже забыли, найдут. И с лица Варвары он переводил высветленные жестокостью глаза на лицо ее дочери, своей жены. Ольга, не выдержав его взгляда, уходила в спальню, падала грудью на кровать и глухо, надрывно плакала, забивая в рот угол подушки. Нет, она плакала не о своих братьях. Пусть они будут прокляты, эти ее страшные братья, каты и душегубы, из-за которых погибло стольких людей, и она, не зная за собой никакой вины, стыдилась смотреть людям в глаза. Она еще больше проклинала их и потому, что оказалась так непоправимо испорченной ее молодая жизнь с Дмитрием. А ведь она так любила его и еще любит, несмотря на то, что его как будто подменили, и он давно уже стал не таким веселым и ласковым, каким был раньше, а каким-то злым и жестоким, несмотря даже на то, что он так казнит ее словами, когда напьется пьяный. Правда, на другой день он бывает сам не свой, все время ходит вокруг нее виноватый и жалкий, а по ночам просит, чтоб она простила, что он в последний раз и что он сам не рад тому, что с ним происходит. И несколько дней он бывает совсем как прежний Дмитрий, а потом опять или газета попадется ему на глаза, или же на работе в совхозе посмеются над ним, что, дескать, он бережет свою тещу. И все опять начинается снова. Нет жизни, совсем не стало жизни в семье. Как будто черная туча все время висит над головой и заслоняет солнце. И как же Дмитрий не может понять, что Ольга никакой, ни самой маленькой частицы вины за своих братьев не может принять на себя? Она ж тогда была еще совсем девочкой, и вообще она всегда была с братьями как чужая, они ей совсем чужды. И разве ж Дмитрий не знает, какая она? Ему ли не видеть, что она совсем другая, чем ее братья и мать? Если бы ей тогда было не 12 лет, она, может, первая пошла бы в партизаны и уже тоже лежала бы в стволе шахты имени Красина, куда немцы и такие полицаи, как Павел с Жоркой, сбрасывали людей. Все это Дмитрий знает и чувствует лучше, чем кто-нибудь другой. За что же он так казнит и взглядами, и словами, специально для нее читает вслух газеты, когда в них пишут про таких, как Павел с Жоркой, и измывается над ней, когда напьется с дружками пьяной? За мать? Но что ж Ольге теперь с ней сделать? Что? Удушить ее своими руками или же подсыпать ей в пищу что-нибудь такое, от чего умирают люди? И отойти ведь от нее нельзя ни на шаг. Сразу кричит: «Ольга, и где ты? Сейчас же иди сюда! Сиди возле больной матери!» Ольга из сил выбивается: «Мама, да дайте хоть поспать трошки! Я не сплю, и ты не спи!» — отвечает Варвара. Иногда Ольга, думая, что мать задремала, отлучится ненадолго во двор по хозяйству и тут же бегом возвращается в дом, услышав исступленный крик матери: «Уйди! Уйди!» «Мама, на кого вы?» — с недоумением спрашивает Ольга, твердо зная, что никого, кроме нее и матери, нет сейчас во всем доме. «Ольга, щедунюшка моя, прогони его!» — шепчет мать умоляющим голосом. «Кого, мама?» «Его!» — шепчет Варвара и, приподнимая голову на подушках, протягивает руки в угол комнаты. «Прогони его, дочушка!» «Никого, мама, тут нет!» — твердо говорит Ольга. Мать долго не верит, жалобно переспрашивая: «Правда нет? Правда, мама, да бросьте вы свои глупости!» Проходит некоторое время, и Варвара снова переспрашивает. «И там, в углу, никого нет? Никого, мама, во всем доме, мы одни!» Варвара начинает умолять ее: «Не оставляй меня, дочушка, одну! Никогда не оставляй, ладно?» «А кто ж за меня, мама, будет в совхозе работать?» «Пущай Митька работает, он здоровый, как бугай», — уговаривает Варвара дочь. «Он тебе муж и должен тебя кормить. Пусть спасибо скажет, что ты за него, кацапа, замуж пошла. И твою родную мать он по советскому закону обязан до смерти кормить. По закону вас обязаны, мама, кормить ваши дети. Ну тогда скажи ему, пусть он вертается в свою кацапию и поищет себе другую там жену. Пускай поищет, чтоб она была лучше казачки. Ты у меня, дочушка, красивая, видная, ты себе цену не сбавляй и ему не поддавайся. На тебя любой начальник польстится. Начальники, они казачек дюжи любят». Ольга сердилась: «Помолчите, мама, откуда вы все знаете? Лежите тут в своем кутке и все чисто знаете, все это брехня». «Я, Олюшка, знаю, я знаю», — загадочно говорила Варвара, и слабое подобие улыбки пробегало по ее желтым обескровленным губам. В эти минуты что-то страшное поднималось у Ольги со дна души, и она, сама содрогаясь от своих мыслей, думала: «Чтоб ты скорее сдохла, старая ведьма, всю кровь из меня выпила. Я при тебе, как в тюрьме, чтоб тебе почаще этот мертвый разведчик из угла являлся. Может, он из тебя скорее душу вытряхнет». А в довершении ко всему, мать погибших разведчиков поездила из города на могилы своих сыновей в хутор и в племсовхоз и решила навсегда поселиться в Вербном. Отсюда ей близко до обоих сыновей, и на 50 рублей учительской пенсии здесь легче прожить. Живет она в доме у сторожа виноградного сада Сулина. И каждый раз, когда она идет через хутор на могилу своего младшего сына Алексея, она проходит мимо дома Варвары Табунщиковой. Другой дороги здесь